узкородственно размножены. Но значительные модификации привели к неудачному побочному эффекту – извращению чувств или его видимости. Подлинные чувства Гетер напоминали чувства обычных женщин, но телепатия, словно фотографический негатив, выворачивала их наизнанку. Как следствие, сбыт этих женщин пришлось ограничить. Они привлекали разве что неисправимых садистов, что придавало торговле ими дурную славу. Вскоре планету Миньон стали избегать, а позднее внесли в список запрещенных и забыли. Местные жители были предоставлены сами себе, лишены как контроля, так и преимуществ развитой технологии. Они, тем не менее, выжили, приспособившись к своей природе, кровосмесительной садистской моногамии. О них сложился ужасный и прелестный миф — роковой роман с миньонеткой. Орло прервал еще раз. «Миньонетки — такие же люди, как и мы. Они не таят никакого зла. Просто они такие, какие есть». «Миньонетки — враги», — ответил Хтон мысленно и вслух. Их извращенные чувства отменяют действие миксы, ослабляют нашу мощь. Если их не обуздать, они нас уничтожат. Но они давно могли бы тебя уничтожить, взорвав планету из космоса. Нет. Ихтон объяснил, почему. Первой и по-настоящему грозной проблемой, с которой столкнулись люди в космосе, стал так называемый озноб. Он косил их и не поддавался никакому лечению. Однако это было случайным совпадением, ибо озноб являлся лишь побочным следствием какого-то послания-сигнала. Когда озноб достиг Хтона, не непосредственно, но в образе Кокены, пораженной таинственной болезнью, Хтон распознал в нем творение себе подобного, неорганического разума. Похожие на Хтона в других галактиках сумели породить такой импульс, чтобы сигнализировать себе подобным. Осознав сигнал, Хтон приступил к выполнению своей роли. Он создал излучение, не допускающее химические и ядерные взрывы. Излучение не задерживало параграф корабли, но они были слишком дороги, чтобы обстреливать ими планету как снарядами. Это помешало силам жизни атаковать Хтон современной технологией. Использовать лазеры и взрывометы было бесполезно. Они оказывали ничтожное воздействие на твердый камень и оказались менее действенными, чем простейшее оружие. Между тем Хтон разработал видеоизмененное излучение озноба, которое распространялось со скоростью света и вызывало соединение всех связанных с жизнью форм фтора с кислородом, истребляя в непосредственной близости от себя любую жизнь. В живых организмах фтор и кислород встречаются повсеместно, а тем немногим организмам, что не нуждаются в кислороде, все равно было не избежать этого воздействия, поскольку кислород имеется и в воздухе, и в воде. Галактика велика, и задуманное Хтоном разрушение заняло бы немало времени, но уже через 100 000 лет была бы достигнута полная стерильность. Хтон восстановил бы в этой области Вселенной изначальную чистоту и присоединился бы к содружеству неорганических разумов других галактик. Сверхозноб являлся на самом деле видоизменением обычного озноба.